Ты блуждал во тьме своих грехов, потерял надежду и любовь. Ты томился здесь своей душой и хотел найти себе покой. Но никто помочь тебе не мог, только лишь один любящий Бог. На тебя с любовью взглянул, сердце силою святой дохнул. Ты в сомнениях падал на пути и не мог вперед уже идти. Звал на помощь ты к себе людей, чтоб спасли тебя они скорей. Но никто помочь тебе не мог, только лишь один любящий Бог. На тебя с любовью взглянул, сердце силою святой дохнул. Ты искал здесь в мире чистоту, повстречал обман и пустоту. Твоя жизнь, как ночь, была темна, душу тяжко мучила она. Но никто помочь тебе не мог, только лишь один любящий Бог. На тебя с любовью взглянул, сердце силою святой дохнул. Прозрел, Бог тебя любовью согрел, и теперь ты в радости живешь. Людям ты, другим о том поешь, что никто спасти тебя не мог, только лишь один любящий Бог. На тебя с любовью взглянул, сердце сильно.